И тут произошло то, отчего Майлз и думать забыл о своей неутихающей боли после электрошока. Точнее, вошли те. Первым появился генполковник Бенин и отпустил гвардейцев, охранявших бароярцев. За ним следовали Хаут и Пелл, Надина и Райан в своих гравикреслах с отключенными щитами. Они бесшумно расположились у одной из стен комнаты. Надина спрятала обрезанные концы волос среди своих одежд, тех самых накидок, которыми с нею поделилась Пелл, и которые Надина не успела сменить. Все они явно провели последний час в заперти на разборе полетов на высшем уровне, ибо самый последний в зал прошествовала знакомая персона, чьи охранники остались в коридоре снаружи. Вблизи император Хаут Флетчер Джияджа выглядел даже выше и худощавее, чем показалось Майлзу издалека на церемонии легической декламации. И старше, несмотря на свои темные волосы. По императорским меркам в данный момент он был одет небрежно. Не более полудюжины слоев тонких белых покрывал поверх обычного для мужчин свободного трико, ослепительно белого, как подобает его статусу первого скорбящего. Императоры как таковые не смущали Майлза, а у Инара дрогнули колени, будто он собирался лишиться чувств, и даже Бенин двигался со строжайшей официальностью. Император Грегор рос вместе с Майлзом практически как его молочный брат. Где-то в подсознании Майлза слово «император» ассоциировалось с такими определениями, как «тот, с кем можно играть в прятки». В данной ситуации это подсознательное допущение могло стать психологической миной. 8 планет, и он старше моего отца, напомнил себе Майлз, пытаясь внушить себе надлежащее почтение к иллюзии власти, которую должно было создавать императорское облачение. Во главе комнаты выросло из пола одно единственное кресло, чтобы принять в себя то, что Грегор саркастически назвал бы императорской задницей. Майлз прикусил губу. Очевидно, аудиенция предстояла самая интимная, поскольку Джияджи жестом подозвал Бенина и переговорил с ним вполголоса, после чего тот отпустил даже охранника Эйнара. Остались 3 бароярца, 2 планетарных консортов вместе с Райан, Бенин, император и Эйнару. Итого 9, традиционный кворум для суда. Все же это лучше, чем предстать перед Элианом. Может быть, Хаут-лорд Флетчер Джияджи не склонен к острому, как бритва, сарказму. Хотя любой, состоящий в родстве со всеми этими Хаут-женщинами, должен быть опасно умен. Майлз сглотнул, чтобы не взорваться лепетом объяснений. «Подожди, пока тебя не спросят прямо, парень». Вид у Райан был бледный и мрачный. Хотя это ни о чем не говорит. Райан всегда казалась бледной и мрачной. Последний прилив желания свернулся в сердце Майлза в крошечном потаенном уголке, скрывшись точно опухоль. Но, возможно, он до сих пор боится за нее. В груди у него холодело от страха. Лорд Форкосиган, изысканный баритон Флетчера Джияджи, нарушил выжидательное молчание. Майлз подавил желание оглянуться по сторонам. В конце концов, не похоже, чтобы здесь присутствовали еще какие-нибудь лорды Форкосиганы. Шагнул вперед и вытянулся по стойке смирно. «Сэр?» «Мне все еще не ясно, какова ваша роль в недавних событиях и как вы к этому пришли». «Мне отводилось место жертвенного животного, и оно было выбрано для меня губернатором Кэти, сэр. Однако я не стал исполнять роль, которую он пытался мне навязать». Император нахмурился, получив такой уклончивый ответ. «Объяснитесь». Майлз бросил взгляд на Райан. «Полностью?» Она почти незаметно кивнула. Майлз прикрыл глаза, вознося короткую, сбивчивую молитву любым несерьезным богам, что могли его услышать, снова открыл их и в очередной раз приступил к правдивому описанию своей первой встречи с Балура в служебной капсуле. С великим ключом и со всем прочим. По крайней мере, это давало ему одно преимущество. Одновременно его запоздалое признание получал сейчас и Фариди, Однако в такой ситуации, когда главный офицер СБ посольства был полностью лишен возможности давать комментарии и вставлять реплики. Удивительный человек этот Фариди. Он ничем не выдал своих эмоций, только желваки на челюсти заиграли. «И когда я увидел Балура в погребальной ротонде с перерезанным горлом», — продолжал Майлз, — «я понял, что мой тогда еще неизвестный противник загнал меня в логически невозможное положение. Я должен был доказать обратное. Как только меня обманом вынудили взять в руки фальшивый ключ, не осталось иных способов доказать, что Брояр не осуществлял подмены, кроме показаний свидетеля, лежащего на полу мертвым, или определения местонахождения настоящего великого ключа. Чем я и занялся. И если смерть Балура была убийством, тщательно обставленным так, чтобы сойти за самоубийство, то становилось ясно, что кто-то высокопоставленный в службе безопасности Небесного Сада сотрудничает с убийцами Ба.